прислушивался к его голосу, чем выводил из себя начальника штаба дивизии хлыщеватого полковника Теглеева. Это был типичный момент, высокомерный, трусливый, кичившийся своей кастовой премудростью, почерпнутой им на Суворовском проспекте. Он считал себя чуть ли не богом войны, метил в Наполеоны, и вдруг Столешников явно считается гораздо больше с каким-то нижним чином, нежели с ним, Теглеевым. Блестящий полковник забывал, что этот нижний чин — явление совершенно исключительное, и сам в свое время прошел все то, чему в течение нескольких лет учат на Суворовском проспекте. Но разница была в том, что Теглеев жречествовал в своем кабинете с помощью телефонов, телефонограмм и рассылаемых повсюду мотоциклеток, а Загорский, давая теоретические советы, в случае надобности превращался в отличного разведчика, пускавшегося в самые головоломные авантюры. В последнее время он с какой-то сжигавшей все его существование энергией искал работы, и чем опасней, мятежней, тем лучше. Постоянной встряской нервов он хотел заглушить свое горе. Уходили месяцы, и он убедился, что вера навсегда исчезла. И если были сомнения, то несколько писем, полученных им от короля Кипрского, развеяли окончательно эти сомнения. Веры нет и, увы, не будет. Она умерла. Немало бессонных ночей провел он в бесплодных хаотических догадках о ее судьбе. Главное, никаких следов, ничего. Хоть бы малейший, неуловимый, как паутина, намек. Порою смутный инстинкт подсказывал ему, что ключ к разгадке тайны необходимо искать на конюшенной в заведении мадам Карнац. И он казнился и каялся, зачем посоветовал ей идти на службу в этот подозрительный дом. Быть может, Вера узнала что-нибудь действительно важное, компрометирующее шпионскую организацию, группировавшуюся вокруг Лихолетьевой, узнала, и вот расплата. Ей ли под силу бороться, юной, неопытной, с бандою этих опытных двуногих шакалов? Тяжелый удар был нанесен Загорскому. Другой, более слабый, на его месте упал бы духом. Он уже теперь другими глазами смотрел на свои успехи, отличия и награды. Прежде во имя своего чувства, во имя будущего, их будущего, он так мучительно желал отвоевать вновь все потерянное, чтобы возродиться из человеческого недоразумения в прежнего Загорского. Теперь, с исчезновением главной притягательной силы, это желание, если и не погасло совсем, значительно ослабело. У него три креста, унтер-офицерские нашивки, четвертый крест он должен получить со дня на день. Столешников, принявший в нем самое живое участие, обещал хлопотать о производстве в корнеты, минуя подпрапорщика и прапорщика. Это, возможно, потому, что было известно, как благосклонно относятся к Загорскому в самых высоких сферах. Возможно. И какой ужас. Теперь, когда он превращается в такую трезвую явь, теперь нет дорогой девушки. Она умерла. И вместе с ней умерла его первая любовь, такая прекрасная, чистая, какой он не знал до сих пор никогда.